Глава 14. Всю неделю Надюшу возили в поликлинику. Анализы, обследования, консультации. Катерина торопилась обзавестись к пятнице необходимыми документами и с нетерпением ждала появления Петра Сергеевича на пороге своего дома. Кира оставалась за няньку с маленьким Елисеем и старалась выбраться с ним на прогулку, пока позволяла погода. Эти вылазки сопровождались долгими сборами, веселым детским визгом и терпеливыми уговорами. Одним словом, задача была не из простых, и выдержки этой хрупкой молодой девушки позавидовали бы агенты спецслужб. Мария Федоровна навещала девочек каждое утро и отвечала за провиант. Надо отдать ей должное. Несмотря на свой преклонный возраст, она не сдавала позиций на кухне. Весь день дом был наполнен разнообразными ароматами. Утро благоухало свежесваренным кофе и корицей. Полдень манил запахом мясного бульона, а вечер ударял в нос чабрецом, заваренным в стеклянном чайнике и разлитым по кружкам. В этом круговороте дел Надюша занимала центральное место, словно солнце, вокруг которого выстроились планеты, и каждая двигалась в своем ритме и со своей скоростью. Но девочка, окруженная заботой и вниманием, продолжала теряться и угасать с каждым днем. К пятнице она совсем перестала есть. Все попытки Катерины ее накормить встречали сопротивление. Более того, Надю рвала еще с вечера, и теперь в бутылочку наливали только воду, опасаясь обезвоживания. Женщина не отходила от Нади ни на шаг. Ночь прошла на разложенном диване в гостиной. Беспокойный сон то и дело прерывался, и Катерина, приподнимаясь, долго прислушивалась к слабому дыханию дочери. Петра Сергеевича встретили с нескрываемым облегчением. Он привычным движением водрузил свою шляпу на высокую вешалку у входа, подхватил пузатый саквояж и в конце концов опустился на диван возле Нади. Папка с заключениями и выписками оказалась у него в руках почти в то же самое мгновение. Листая страницы в гнетущей тишине, мужчина кожей ощущал нависшее над ним тягостное ожидание. Тилли наблюдал за происходящим, взирая на собравшихся со спинки дивана. Катерина, укутанная в теплую вязаную шаль, нервно потирала руками плечи. Мария Федоровна, усевшись за обеденным столом, теребила деревянные четки и время от времени вскидывала руку ко лбу, осеняя себя крестом. Кира застыла в проеме детской с Елисеем на руках. Время превратилось в тягучую, липкую патоку. Ожидание пульсировало в висках, отражалось ультразвуком на барабанных перепонках и спазмом в мышцах. Петр Сергеевич закрыл папку с бумагами и перешел к осмотру. Снова в ход пошли странные инструменты из кожаного саквояжа. Тилли завороженно следил за каждым движением доктора. Казалось, вот еще чуть-чуть, и Надюша повернет голову, внимательно, почти по-взрослому посмотрит в глаза и, улыбнувшись, протянет свое радостное «ы-ы-ы». Наконец доктор вернул все содержимое саквояжа на место, прикрыл Надюшу тонким шерстяным одеяльцем и, сделав глубокий вдох, обратился к матери. «К сожалению, мне нечем вас порадовать. Очевидно, состояние ребенка усугубилось. Я настоятельно рекомендую вам стационар. Девочка истощена физически, но это только следствие отказа от пищи. Гораздо больше меня беспокоит ее эмоциональное состояние. Похоже, ребенок находится в глубокой депрессии, а в вашем случае, с вашими противопоказаниями, не так просто что-либо предпринять. Но...» Он замолчал, собираясь с духом. «Если так пойдет дальше...» Он поджал губы и развел руки в стороны, не в силах закончить фразу. Но слова и не требовались. Стало понятно, что дело плохо. И в этот самый момент, когда всеобщее отчаяние достигло своего апогея, готовясь раздавить всех присутствующих своей тяжестью, входная дверь распахнулась, и в дом вкатился большой серый чемодан, на ручке которого безмятежно болталась бумажная бирка столичного аэропорта. Следом за чемоданом на пороге показался Павел. Из-под натянутой до самых бровей шапки блестели улыбающиеся зеленые глаза. Зимняя парка была распахнута на груди и вместе со сбившимся дыханием выдавала радостное предвкушение встречи. Катерина бросилась к мужу, и слезы, так долго сдерживаемые ею, хлынули из припухших от усталости глаз. Улыбка сползла с лица супруга, как только он окинул взглядом гостиную. Напряжение, царившее в доме и окрасившее лица его обитателей в серый, протянуло свои щупальца и, прорезая кожу, вбурилось в сердце. Что с Надей? Холодное предчувствие отразилось на лице мужчины, расползлось дрожью по его позвоночнику, отозвалось напряжением в мышцах. «Паша!» Только и смогла выдохнуть Катерина, и новая волна отчаяния обрушилась слезами на мужнино плечо. «Да что такое?» Он обращался уже не к жене, а к Петру Сергеевичу, по-прежнему стоявшему у дивана. «Вашей дочери необходимо в больницу, она очень слаба», — начал тот, тщательно подбирая слова. «Сейчас, милая», — обратился Павел к жене, мягко отстраняя ее от себя. «Она заболела? Что с ней?» Скидывая на ходу обувь и куртку, он уверенным шагом направился к дочери. Она отказалась от пищи. Последние несколько попыток ее накормить закончились рвотой. Но это не первопричина такого состояния девочки. «А в чем же первопричина?» Павел присел возле Нади, взял ее за руку и аккуратно сдвинул упавшие на глаза дочери кудряшки. «Она...» Доктор замер от неожиданности, потому что в этот момент малышка повернула голову, внимательно, почти по-взрослому, посмотрела на отца и, улыбнувшись, радостно протянула. «Она, по всей видимости, ждала вас», — закончил Петр Сергеевич, но Павел уже не слышал его слов. Он взял девочку на руки, нежно поглаживал ее мягкие волосы и ласково улыбался, глядя в ее большие карие глаза. «Ты тут всех на уши поставила, знаешь?» — шептал он. «Скучала, конечно, я понимаю. А помнишь, что я обещал?» Мужчина подмигнул малышке, шумно вдохнул и обрушился на щеки девочки лавиной щекочущих поцелуев. Та радостно завизжала, прогоняя молчаливое уныние, поселившееся в доме с отъездом отца. «Вот теперь все будет хорошо», — выпалила внутри, и Тилли был полностью с ним согласен. Его Надя, его настоящая, живая Надя сейчас здесь. Ему не нужны были никакие анализы и дополнительные обследования, никакие врачи и диагнозы, чтобы это понять. Он был благодарен этому обычно сдержанному и несколько суровому мужчине за его безусловную и такую искреннюю и по-детски открытую любовь к дочери. Зайчонок смотрел на Надю и думал о том, что есть люди-лекарства. Они рядом, и этого достаточно, чтобы снова хотеть жить. Наверное, у всех есть такой человек. Когда у тебя не осталось сил бороться, когда ты потерялся или раздавлен, когда тело твое отказывается жить, а ты сам выглядишь как разрушенное здание, рядом обязательно должен быть тот, кто видит в тебе целый мир. И тогда уже ты становишься лекарством, потому что мир, растущий внутри тебя, вырывается наружу. Павел — человек-лекарство для Нади, а Надя — для него. Как удивительно все же получается, как странно и как невероятно удивительно. Ты можешь быть лекарством для другого. Не нужны ни красота, ни деньги, ни здоровье. Просто нужно быть важным для кого-то.